Что занятно, в отличие от современной и практичной новой звезды, этот отель выглядел, как наш новый старый бумер. Вроде, уже давно морально устарел, но было в нем нечто действительно дорогое. Как говорил Семен, этакое осязаемое богатство. Тут не было карточек. Вместо них нам дали обычные ключи с номерком. А еще на каждом этаже прямо в лифтовом холле стояли кабинки для курения. Такого я в новой звезде не видел. Вуаля! Семен отставил чемодан и превратился в кота. Прошу любить и жаловать. Ваш шикарный и комфортабельный двухэтажный номер. Да, смотрелось, конечно, интересно. Особенно мне понравились искусственный камин и здоровенный пузатый телевизор, который явно застал палеозой. Эх, сейчас бы коньячку, да смотреть старенькое кинцо. Вздохнул кошак, запрыгнув на широкий кожаный диван. Что-то типа талантливого мистера Рипли. А, так, закажи. Я пощупал кресло, включил камин, а затем поднялся на второй этаж по винтовой скрипучей лестнице. Здесь было что-то типа рабочего кабинета. Здоровенный деревянный стол, как у типичного начальника или старенького писателя. Стационарный телефон, который, судя по пятнам, тоже здоровался за лапку с динозаврами. А в центре кабинета расположился столик с дорогими шахматами. Это, видимо, чтобы можно было прерваться от работы и возомнить себя дохрена умным курдюком, вальяжно передвигая фигурки по доске. В целом, создавалось ощущение старины. Такой, приятной старины. Как будто все вокруг меня впитало жизнь постояльцев, которые заезжали сюда ранее. Кто-то был здесь просто проездом, когда направлялся в другой город. Кто-то приезжал на гастроли, а кто-то жил здесь, в промежутках между серьезными деловыми переговорами. Красиво, в общем. Еще бы канализация из ванной комнаты не тянула, и вообще прекрасно. Если вы не против, то я, пожалуй, прилягу. Сонно зевнув, произнес кот, свернувшись калачиком на диване. Бессонная ночь и весь день на ногах дают о себе знать. А, как же коньячок, обойдусь, облизнувшись, ответил кот. Завтра, если что, все завтра. С этими словами пушистый сгусток тьмы сладко засопел. Да, наверное, и мне стоит попробовать вернуть режим сна в здоровое русло. На следующий день я шел на завод в приподнятом настроении. Почему не в хорошем? Думаю, всему виной очень неспокойный сон. Я просыпался раз шесть. То в горле пересохло, то внезапное раздражение накатывало, то духота начинала сводить с ума. В итоге, пока не догадался открыть окно, так и мучился. Но все это мелочи, ибо сегодня у нас крайне важный день. Во-первых, машина должен был показать мне новых бойцов. А во-вторых, кошак обещал вплотную заняться поисками ягуара. И в-третьих, инженеры, что батрачили все выходные, обещали сегодня презентовать первый самокат нашего производства. В общем, я очень ждал хороших новостей. Чем порадуешь? Поинтересовался я, стоя возле КПП со стаканчиком кофе в руке. Привел новых бойцов. Гордо заявил Виталик и вывел ко мне крепких высоких парней в камуфляже. Только вот, проблема заключалась в том, что их было всего два. Круто. А, где остальные? Ну, машина почесал лысый затылок. Дело в том, что это пока все, кто могут. Остальные, либо уже пристроены, либо по расположению не подходит. У меня много ребят с губернии. Так, организуем автобус, предложил я. Увы, босс, вы не будете гонять автобусы по губернии. Они все разбросаны слишком далеко, так что это просто невыгодно, вздохнул Виталик. Но вы не переживайте, я дал клич. Может быть, еще несколько человек подойдут в течение недели. Несколько, мне бы знать точные цифры. Ну-у-у, в общем, три, пояснил начальник службы безопасности. Ясно, вздохнул я. Если будет информация, обязательно мне сообщи. А я пока тоже что-нибудь придумаю. Хреново, даже слишком, если честно, то я рассчитывал, ну хотя бы на 10 человек. С другой стороны, машина не ХР, он начальник службы безопасности. Поэтому, мне нужно приложить все усилия, чтобы подобрать себе хорошую охрану. Проблема заключалась в том, что бойцы должны быть уже сработавшейся командой. Ну, даст Авдотья Павловна объявление на из рук в руки или охотники за головами. Ну, придут всякие оборванцы. И, что с того, они же побросают автоматы и сбегут, если запахнет жареным. Да уж, но, ничего, сейчас совсем разберемся. Отправив кота в кабинет искать ягуар, я направился к храм. Не сказать, что я любил с ними общаться, но тем не менее, как специалисты они очень хороши. А это, главное, Федор Александрович, произнес Захар, огромный бычок, выглядывая из-за угла. А можно с вами поговорить? Захарушка, давай чуть позже, ладно? Вопрос у меня прям очень сильно важный. Ладно, кивнул здоровяк и поспешил в сторону лестницы. Открыв дверь в кабинет, я оторопел. Галина, склонившись над столом, демонстрировала мне свой крайне аппетитный парам-пам-пам. Добрый день, поздоровался я. Ой, здравствуйте. Галя тут же распрямилась и отошла на пару шагов от стола, а в меня опять полетели самые незабываемые эмоции. Популярность у девушек, это, конечно, очень хорошо, но, почему на рабочем месте? И вам не хворать, произнесла Авдотья Павловна. Несмотря на старческое, как мне казалось, имя, наш кадровик была совсем молодой девушкой, в возрасте около 30 лет. Ее зеленые, слегка волнистые волосы напоминали мне что-то болезненное, или, как будто ребенок несколько раз обмакнул кисточку с разными красками в баночку с водой. И при всем этом, Авдотья имела худощавое вытянутое лицо, как у типичной учительницы физики. Не знаю, почему, но бывшему хозяину тела виднее. Одевалась она броско, в вещи, которые подошли бы дедушке Галины. Как же эта мода называется? Оверсайз. А еще Авдотья обожала всякие фенечки, медальончики, часики и прочую дичь, которой она обвешивала свои руки и шею. Чем порадуете нас сегодня, владыка? Поинтересовалась Авдотья, вопросительно посмотрев на меня и перетасовывая здоровенные карты. Хотел бы поговорить по поводу. Стоп, вы, что, играете? Нахмурился я. Никак нет, ваше превосходительство. Это, карты Таро, вещь, без которой ни один уважающий себя HR не справится. А Галина попросила у меня помощи в... Ни в чем, густо покраснев, ответила блондиночка. Просто попросила кое-что узнать. Ничего важного. Вот это поворот. Авдотья хитро сузила глаза. Так вот, о ком шла речь. Интересно, интересно. Нет. Галя схватила все свои папки и побежала в сторону выхода. Хорошего всем дня. Ох, я обреченно вздохнул. Протора, вы же пошутили? Нет, я никогда не шучу с такими вещами. А хотите, я и вам могу погадать? Предложила Авдотья. Нет, спасибо. И будьте добры, не заниматься подобным в рабочее время. Договорились? Без пяти минут, ваше темнейшество. Имею право. Просто предупредил. Строго ответил я, после чего Авдотья поняла, что со мной лучше не спорить и спрятала карты в стол. Так вот, у нас беда с охраной. Беда? Удивилась девушка. А, что с ними не так? Все такие здоровые, сильные. Три тельца, один рак и скорпион. ТЦ. Вот насчет его я бы, конечно, серьезно так подумала. Они такие самодуры на работе. Что, натальная карта, ваше дьявольское высочество? Хотите, и вам сделаю, только скажите, во сколько вы родились? Мне нужно точное время. Нет, Авдотья, простите, но я таким не увлекаюсь. Правда? А, зря. Это очень точная наука, как и Таро, как и астрология. Вы у нас, так-так-так, водолей, да, игривый характер, но при этом вас всегда тянет к чему-то возвышенному. Вы любите оставлять мирское, витая в облаках о будущем, строите планы и даже испытываете от этого удовольствие. Можете часами обсуждать великих художников на светском рауте, а затем пойти пить пивасик в подворотню с Андрюхой, Толиком, Мамбо и Турбо. А еще у вас хорошее чувство юмора и всепоглощающая харизма, заставляющая девочек на нашем заводе чаще стирать нижнее белье. Отвратительно. Вы строите из себя тирана. Возможно, вы таковым когда-то и были. Но в итоге, вы поняли, что это не ваш путь. Вам больше по нраву чистые эмоции. Вы обожаете чувствовать. А еще вы испытываете кайф, когда совершаете добрые дела. Но вы делаете их для себя, потому что крупно обделались в прошлом. В этом суть вашего злодейского эго. Злодейского, но в то же время ряженного в светлые латы. Вы, падший ангел, Люцифер, вставший на путь исправления. В сексе предпочитаете доминировать, но в то же время хотите доставить партнерше максимальное удовольствие, чтобы потешить свое злодейское эго. Вам нравятся сильные леди с характером, но в целом, не прочь отведать милую и робкую няшу-стесняшу. А слово «нет» триггерит в вас инстинкт охотника, потому что никто не смеет вам отказывать. Вы всегда получаете то, что хотите, и ту, которую хотите. Кстати, а у вас есть девушка? Да, жаль. В таком случае, это все, вздохнула Авдотья. Попала? Вообще, нет, нагло соврал я. И, давайте, ближе к делу, раздражительность говорит о том, что попала. Хм, даже интересно, во что? Секс, отношения, прошлое, в том, что я тиран, и увольняю людей даже за косой взгляд, не говоря уже об идиотских предсказаниях. А вот это, неправда. Вы чуткий и прекрасный руководитель. Вы видите, где система дает сбой. Лезть. Ну, ладно. В общем, мне нужны охранники. Хорошие. Стаж от 10 лет. Владение огнестрелом и боевыми искусствами. Это вам нужно обратиться в спецназ, а не на онлайн-доску объявлений. Обратитесь. Жду отчет через 2 дня. С этими словами я покинул кабинет кадровика. Еще повезло, что не было ее долбанутой подружки-подчиненной, которая постоянно рассказывает про свои секс-игрушки. БРРР. Кстати, по поводу Николая Константиновича. Когда мы завтракали и пили рябиновку, под завистливые вздохи кота, он постоянно рассказывал про своих боевых товарищей и про огромное количество молодых спортсменов, которые занимались с ним по утрам во дворе. Может быть, попробовать спросить у Галины? Федор Александрович, из-за угла опять высунулась брутальная рогатая голова Захара. Можно вас на секунду? Захарушка, я пока не закончил с важным делом. Клянусь, как только раскидаю все задачи, обязательно поговорим. Пообещал я. Понял. Вздохнул бычок и быстрым шагами потопал к лестнице. Права Филинидов важны, но мне нужно было срочно решить вопрос с охраной, а то захочет Артстар устроить налет и все, трупам премии будут не нужны, как впрочем и права. Постучавшись, я заглянул в бухгалтерию. Блондиночка от неожиданности выронила кипу с документами. «Твою ж!» — воскликнула Юля. «Да, что с тобой сегодня такое, Федор Александрович? Не обращайте внимания». Видимо, Галка переотдыхала на выходных. Скорее, наоборот. Вздохнул я и принялся подбирать бумажки. «Галина, у меня к вам вопрос». «Какой?» — поинтересовалась она, пытаясь от меня отойти. «У нас серьезные проблемы с охраной, а Виталик нашел всего 2 ребят. В общем, дерьмище полное. В присутствии 2 молодых и красивых леди», — заметила Юля. «Стоит говорить, не дерьмище, а зараза. А еще лучше, относитесь к проблемам играючи. Скажите, экая оказия, и все. Вы уже не злобный начальник, а элегантный трикстер. Но если ситуация совсем из ряда вон, то можете комбинировать оба этих выражения в одно, но тут по своему усмотрению. Благодарю», — кивнул я и вновь обратился к Галине. «Мы с Николаем Константиновичем поговорили вчера. Он рассказывал, что утром к нему ходит много разных спортсменов на зарядку. Не могли бы вы спросить у него, вдруг есть крепкие ребята, которые готовы пойти работать в охрану?» «Конечно, обязательно сегодня спрошу. Было бы замечательно». Я взял последний документ и протянул его Галине. Увы, наши руки соприкоснулись, как в самом банальном романтическом кино, и бедная блондиночка, словно ужаленная током, пулей улетела к себе на рабочее место. Отведать милую и робкую няшу-стесняшу, значит, стоять, долбанное тело подростка. Терпеть не могу. Выйдя из бухгалтерии, я едва не врезался в Захара, который мялся возле двери. «Федор Александрович, Захарушка, давай так, я закончу, и сам к тебе подойду, ладно?» «Хорошо». Что-то бычок сделался совсем грустным. «Но, ничего, приду в себя и разберемся». Зайдя в туалет, я принялся умываться ледяной водой. Нет, нужно учиться контролировать гормоны юного тела, а значит, придется обратиться к древней технике медитации. Я буду спокоен и беспристрастен, как тибетский монах. С облегчением выдохнув, я вышел в коридор. «Точно, займусь медитацией с сегодняшнего дня. Ваша светлость, ко мне подошел Никита и парочка инженеров. Мы подготовили для вас первый прототип. Восхитительно. А теперь, ведите меня к нему». Весь оставшийся день мы с Никитой и инженерами испытывали новый самокат. Выглядел он реально круто. С уточкой, как я и хотел. Из преимуществ у него был увеличенный запас хода, благодаря новым батареям, а еще особые колеса из резины, которую использовали для военных грузовичков. Ну и плюсом, цена на 20% дешевле аналогов. «У меня вопрос. Вот мы взяли пару станков в лизинг. Да, я продолжал гордо ехать на самокате, а Никита и инженеры, запыхаясь, преследовали меня. Но этого же сильно мало для производства. Дело в том», — «фу-ух», — ответил один из инженеров, — «что большую часть деталей удалось реализовать на станках из 3-го цеха. Так, там же, никто не работает?» — удивился я. «Не работали, да. Дело в том, что в 2010 году наш завод начал производить мотоцикл «Дачник». Мы делали его в 2 комплектациях, просто мотоцикл и мотоцикл с коляской. Фу-ух, но проблема в том, что конкуренции с иностранцами он не выдержал. Его производили вплоть до 2015 года. Кое-как распродали остатки. Часть ушла, как гуманитарная помощь странам третьего мира. А в 2018 году мы представили новый электроцикл, Кибер. Так это был тот же дачник, только с электрическим двигателем, усмехнулся я. Все так, кивнул инженер. Нам нужно было сделать народный электроцикл. Под него даже выделили деньги, поскольку мы выиграли грант. Но наше руководство, посчитало, что это нецелесообразно. Мы сделали 3 электроцикла, а все оставшиеся деньги забрали себе эти уроды, которых вы уволили. Цех продолжал стоять и пылиться. Так что, самокаты для нас не проблема. Перенастроили за 3 дня и поехали. Какая разница? Заводу от этого не холодно, не жарко. Очень хорошо. Если придумаете еще что-нибудь интересное, сообщите. Я припарковал самокат к металлической стойке и направился в сторону нашего офисного здания. Ну, хоть в чем-то успех. А то меня эта ситуация с охраной просто выбила из колеи. Федор Александрович, из-за гаража выглянул Захар. Ох, тьфу ты, Захарушка, прости меня, совсем из головы вылетело. Я подошел к бычку. Ну, говори, что там у вас опять случилось? У нас, вашими стараниями, все отлично, Федор Александрович. Вы уж меня простите, но я утром случайно подслушал ваш разговор с Виталиком. Вы говорили, что у нас с охраной все туго, людей не хватает. Виновато опустив взгляд, произнес Захар. Так, я вопросительно посмотрел на бычка. И, что, я поспрашивал у своих ребят. Мы по выходным частенько ездим на стрельбище. Лосиный лог, может, слышали? А еще мы играем в страйкбол. Очень много военных в нашей компашке, которые не могут найти достойную работу. Все спецы в своем деле. Вот я и хотел немного обнаглеть и предложить вам посмотреть моих ребят. А сколько их? Я тут же заинтересовался. Ну, там 100 парней. Но я могу еще ебурских позвать, если эти не подойдут. Оружие держать умеют и отлично стреляют. Рукопашный бой? Ну, они примерно моего телосложения. Там, как правило, одного замаха достаточно. Захарушка, срочно звони своим друзьям и приглашай на завтра. Будем разговаривать. Правда? Удивился бычок. Конечно. Мне, какая разница, есть у них рога или нет. Главное, чтобы смогли вас защитить, если что-то случится. Заверил я. Я так рад. Трясущимися огромными руками, Захар выхватил телефон и побежал звонить. Иногда решение приходит к нам само. Просто мы можем его не пускать, или не замечать, что оно прямо под носом. Но если эти филиниды действительно настолько хороши, возьму себе всех. Ягуар был найден. Семен уже составлял маршрут, по каким точкам ездит наш конопус. Как только выявим систему, можно будет составить план и оторвать засранцу голову, чтобы больше не лез, куда не просит. Ну, а пока я пытался восстановить режим сна. Серьезно так пытался. Даже выпил мелатонин и специально раскрыл нараспашку окно, чтобы всегда был приток свежего воздуха. И это сработало. Морфей моментально уволок меня в мир снов и начал транслировать какую-то дичь. Сперва я оказался в старой квартире на застолье, где сидели совершенно незнакомые мне люди. Все пили, веселились, играли на гитаре, зачитывали тосты, а мне было дико не по себе от того, что совершенно не понимаю, что тут творится. Потом меня перекинуло в пустыню, где Авдотья предстала предо мной в образе огромной богини и прогрохотала. Пора отведать робкую и милую няшу-стесняшу. И затем я оказался в жутком темном лесу. Нет, это явно не земные пейзажи. Спиралевидные деревья, вытянутые листья, больше напоминающие клинок меча. И почва, такая влажная и вязкая, как будто болото. Но, что самое интересное, я наблюдал за всем происходящим через глаза огромного существа. Не было страха, не было сомнений, не было ничего, кроме дикой жажды крови. «Спаси нас!» — вновь раздался девчачий шепот. «Спаси! Прошу тебя! Кто ты? Ты знаешь, брат!» Голос трансформировался, и теперь я точно слышал сестру. «Я давно жду тебя. Мне без тебя не выбраться. Это точно ты?» «Клятва, данная при свете звезды Ультруант!» — прошептала она. «Будет исполнена даже во мраке Эльмиса и Груунша», — ответил я, вспоминая начало нашей любимой колыбельной. «Я дам тебе свет, а я дам тебе душу. Пускай приснится вновь Эдем». Голос становился все ближе, а затем перешел на крик. «Глей, нет, не слушай ее». Все резко оборвалось, и я рухнул на холодную мокрую траву. «Что за?» Оглядевшись, я сперва ничего не понял. Но, что ясно наверняка, это поле, а не номер отеля. Ударив себе по щеке, я убедился, что уже не сплю, да и пижама была при мне. Но, как же я сюда попал? Неужели опять летал во сне? Вот, как знал, что надо было поставить на микропроветривание, а не распахивать полностью. Поднявшись, я отряхнулся от росы и попытался прислушаться. Вдалеке лаяли собаки. Значит, цивилизация где-то рядом. Нужно срочно добраться до ближайшего дома и попытаться вызвать такси. Однако, как только я сделал шаг, и рядом со мной раздался мощный грохот. Ярко-синяя вспышка больно ударила по глазам, и спустя мгновение посреди поля разверзлась огромная трещина. И нет, она реально была раз в 6 больше тех, что мне посчастливилось видеть, размером с 5-этажный дом. От неожиданности, я даже рухнул на 5-ю точку. Синие всполохи, наконец, стабилизировались, и из трещины начали медленно вылезать массивные лапы и рога. Спустя несколько секунд огромный жукоподобный монстр вышел ко мне полностью, и немного пострекотав, взревел так, что у меня аж волосы на руках встали. «Зараза!» — выдохнул я. «Экая оказия!» Глава 6. В кабинете Мерлина было умиротворенно и темно. Лишь ярко-желтые цветы сильно выделялись на общем фоне. Но, что это за разновидность, Гризли не знала. Два чистильщика были убиты в отеле, и одному удалось скрыться. «Но я подозреваю, что Асокин убил и его», — произнесла Виктория, поглядывая на странные желтые бутоны. «Так, все-таки, подозреваешь или видела труп своими глазами?» «Подозреваю. Вот, никогда не надо делать поспешных выводов», — пояснил Мерлин, скрестив пальцы рук, — «пока не убедишься лично». «Хорошо, но, в чем я уверена на 100%, так это в том, что теперь они работают вместе», — ответила Гризли, положив револьвер на столик. «Шлем у Хана, но синяки уже почти сошли. Главное, не говорить парацетамолу. Он будет в ярости, если узнает, что на его сестру напали псы. Вы же знаете, его лучше лишний раз не злить. Шлем я куплю новый. С нападением тоже что-нибудь решим. Но объединение...» Мерлин задумчиво посмотрел на огромный револьвер Гризли. «Это странно». «Почему?» – удивилась Виктория. «Мне, наоборот, всегда казалось, что глупо бомбить поодиночке, когда цели совпадают. Проблема заключается в том, что они и так раньше были одной организацией, и название у них было такое, я бы даже сказал, милое. Ветер перемен, который унес жизни очень многих людей», — со вздохом произнес дедок и поднял могучий револьвер. «Разлад начался из-за того, что их лидеры не смогли уладить все финансовые вопросы, а потом произошел скандал на почве того, что они не смогли договориться о дальнейшем пути развития. Эти люди, они повернуты на том, что человечество уже на пороге биологической революции. Они верят в то, что одаренные – новый вид, который просто обязан доминировать, подчинить себе всех простых людей и забраться на верхушку пищевой цепи. Но с момента трагедии 14 октября они так и не продвинулись к своей цели, искренне веря, что, разбившись на группы, они будут сильнее. И они игнорируют этот факт, как будто быть вместе для них было чем-то отвратительным. Понимаешь, возможно, до них начало доходить сейчас, — предположила Гризли. Нет, это временное объединение, чтобы провернуть дело в Пермской губернии, не более того. Что же касается Асокина, Мерлин зачем-то огляделся по сторонам и перешел на полушепот. Я немного обдумал и пришел к выводу, что дело серьезнее, чем мы предполагали. Парня нужно уберечь не только от внешних угроз, но и от самого себя. Честно говоря, я искренне верил, что Кира сможет стать ему хотя бы другом. Но, видимо, она его не сильно интересует. Рапорты, что она пишет, в них много боли и разочарования. Поэтому, я хотел бы тебя попросить, сможешь временно тоже перевестись на Искру? Что? Вика едва не рухнула со стула. Но, зачем? Кира, отличная боевая единица. Ее за глаза там хватит. Дело не только в защите. Асокин слишком часто остается без присмотра. А раз псы тоже вступили в игру, и их кто-то координирует, нам жизненно необходимо усилить тылы. Отдадим им Асокина, считай, что проиграем очередной бой. Поэтому, я хочу, чтобы ты поговорила со своей знакомой и выяснила, кто еще требуется на завод. Кира, хороший боец, никто с этим не спорит. И она, скорее сама умрет, чем провалит задание. Но ее одной там может не хватить. Охрана завода просто отвратительная. Сколько там бойцов? 7 человек, в общем. Пока завязывай с риэлтерской деятельностью, я поговорю с твоими руководителями. А, как же мои действующие клиенты? Я все решу. Ты, главное, не переживай. Твоя задача – сблизиться с Асокиным, стать его тенью. Виктория пребывала в полнейшем шоке. Во-первых, она и без того сблизилась с Асокиным так, что там и нейтрон не прошмыгнет, а во-вторых, чертов умник же явно подумает, что Вика страдает от любви, и поэтому приползла на коленях на завод, к ногам Осокина. В общем, ситуация, полный отстой. И, чего старик вдруг стал так одержим этим графом? Неужели из-за нападений со стороны культа? Непорядок. Но раз надо, придется исполнять. Это Кира могла себе позволить возникать. Все же, ее начальник, парацетамол. А вот Гризли подчинялась напрямую старику. Так что, тут без вариантов. Хорошо. Кивнула Виктория. Я сделаю все, что в моих силах. Насколько можно заходить за грань, ограничение только одно. Хмыкнул Мерлин. Не сломай парня. А теперь, вперед. Как все узнаешь, сразу позвони мне. Я подготовлю необходимые документы. Хорошо. Почему-то в этот момент, Гризли показалось, что старик о чем-то знает. А, возможно, подозревает. Не сказать, что они с Федором сильно скрывались. Да и Пермь, по своей сути, огромная деревня, где все друг друга знают. Опасно, в общем. Выйдя из гаража, Вика села в свою старенькую девятку и набрала Галину. Где-то в глубине души, Гризли очень надеялась, что вакантных мест на заводе нет, и, что Мерлин придумает другой план. «Привет, подушка», — отозвалась блондиночка. «Привет, подружка», — поздоровалась Виктория. «Извини, что так поздно». «Нет-нет, ничего, я только Ириску на вечерний променад сводила». «А, супер, в общем, слушай». Есть важный разговор. Что такое? Кажется, меня увольняют. И, хотела спросить, может быть, у вас есть на заводе что-нибудь для меня? Не поверишь, обрадованно произнесла Галина. У нас, как раз одна девчонка из отдела HR уволилась 2 дня назад. Умеешь подбирать сотрудников? Думаю, разберусь. Чудо не произошло, и Вика уже представляла, как Федор будет на нее облизываться. Но, что бы там ни было, никакого третьего раза. Ирарат Кайнус Масинус говорил мне, что тактическое отступление является крайне важным стратегическим решением. Если ты понимаешь, что твоих ресурсов не хватает, не трать то, что есть. Лучше их приумножить и вернуться с новыми силами во имя победы. Однако, сколько себя помню, мне еще никогда не доводилось отступать. И, возможно, так было из-за моего исключительного боевого превосходства. Выпрямив вперед руки, я сконцентрировал божественную энергию на кончиках пальцев, а затем активировал толчок. Как мне казалось, на данный момент, это была моя самая мощная техника. Однако для гигантского жука она оказалась сродни легкому тычку пальцем. Монстр раздраженно взревел, и недовольно зыркнув на меня, тут же попер в атаку. Да раньше я никогда не отступал. Однако сейчас, глядя на этот хтонический ужас, единственное, что мне пришло в голову, так это рвать когти. Во-первых, я еще не откалибровал свои божественные способности, хотя и калибровать-то особо нечего. Во-вторых, от этого существа исходил дикий голод, как будто он зашел в наше измерение, как следует перекусить. Поэтому, резко повернувшись, я побежал прочь от этого великана, и, возможно, у меня бы это получилось, если бы не разбитая бутылка в траве. Твою мать! Выругался я и тут же рухнул вниз, прокатившись кубарем пару метров. Обжигающая боль полоснула мою левую ступню. Вытащив осколки зеленого стекла, я вновь поднялся и похромал вперед, очень надеясь на свой исцеляющий фактор. Но монстр без особых проблем догнал меня. Его жуткие жвалы разверзлись в разные стороны, и оттуда вылезло нечто сильно напоминающее хобот, только с острым шипом на конце. Клокоча, огромный жук хотел меня схватить, но я отбил атаку ударом кулака. Такой поворот событий монстру явно не понравился, поэтому он склонился надо мной, чтобы помочь себе жуткими жвалами. «Ты издеваешься?» — обреченно выдохнул я, влупив по вытянутой конечности жука кулаком. «Если ты причастен к тому, что я сейчас не в теплой постельке, тебе хана!» — я предупредил. Монстр зарычал, а затем расправил огромные крылья. «Ну, раз драки не миновать, значит приложу все силы, чтобы выбить дерьмо из этого засранца. Пытаешься меня напугать? Хорошо». Я снял футболку, а затем поднялся по колючему жвалу. У большинства животных, глаза – это самая слабая точка. Доберусь до светящихся точек на его голове, и у меня будет хотя бы шанс одолеть этого здоровяка. И я почти дополз, но рядом со мной громыхнул взрыв, сбивший мою тушку обратно в траву. Какого хрена? С диким ревом на поле влетел гастигр, а за ним еще толпа самой разной боевой техники. От аналогичных тигров до боевых машин десанта и бронетранспортеров. А сверху замаячили силуэты магов-ликвидаторов. Сегодня их было аж 10 штук. Ну, надо же, меня все-таки решили спасти. Какая честь. Жук, естественно, отвлекся от меня. Зачем худосочный тинейджер, когда вокруг столько консервных банок с вкусными оперативниками КЛА? Спрятав крылья под бронированным панцирем, монстр взревел и отправился месить новых врагов. Хотя, для него это были, скорее, игрушки. Прекрасно. Взглянув на ступню, я заметил, что рана уже покрылась коростой, но все равно немного ныло. Бежать, конечно, неприятно, но терпимо. Рванув в сторону деревьев, я едва не попал под колеса одного из тигров. Оперативники решили заключить монстра в блокаду. Только вот, почему-то не учли, что здесь находится гражданский, которому очень хотелось спасти свою задницу. Однако жук тоже был не согласен с такой политикой ведения боя. Затрещав, словно огромная старая доска, что вот-вот сломается, он взмахнул могучей лапой. Под удар попал один из тигров, номер 18, кажется, их я видел в прошлый раз. Здоровенный внедорожник подлетел на добрых 7 метров, а затем с гулом рухнул на землю. Жук решил, что такой встряски для бедной машины недостаточно, и влупил второй лапой сбоку. Металл со скрежетом погнулся, а тигр кубарем покатился к деревьям. Уж не знаю, что осталось от пассажиров, но проверить стоит. После того, что я видел в приюте Цаплина и пермском морге, меня теперь крайне сложно удивить бессмертием. А тем временем, маги-ликвидаторы уже вовсю долбили жучару ярко-красными энергетическими лучами. Только сейчас я заметил, что блокада из техники тут далеко не только для того, чтобы сдержать огромного монстра. Постепенно по всему периметру появлялись те самые палки с кристаллами, которые Семен называл квантовыми фонарями-блокираторами. Пока жук громыхал в сторону летающих магов, которые в сравнении с ним больше напоминали гнусов, маленькую назойливую мошкару, оперативники успели полностью окружить зону поражения. Кое-как успев проскочить между БМД и БТР-80, я хотел бежать к тигру, который больше напоминал смятую алюминиевую банку, однако заприметил нечто странное. Огромный МЗКТ-7930 с поднятой погрузочной платформой катил в сторону поля брани, и на платформе я увидел ту самую девчонку с хвостиками. Подруга Виктории, которую Семен обозвал Сейлор Мун, только в этот раз она была одета в серый комбинезон с кевларовыми вставками. Кажется, такой я видел у Никитина. Скрипнув тормозами, огромный грузовик остановился на безопасном расстоянии от монстра. Девчонка вытащила что-то типа посоха и начала странно двигаться. Это, типа ритуальный танец, да, несуразно и крайне глупо. Хотя, не сказать, что я сильно в этом разбирался. А тем временем, из посоха вылетел ярко-оранжевый луч и ударил жука промеж глаз, выбив целый сноп искр. Монстр тут же обратил внимание на нового обидчика. Смайл, свиете, начала горланить чудачка. Систер, садистик, сюрприз, сервис, сухой, с жутким воем из ночного мрака материализовались сразу три реактивных самолета. Если память бывшего владельца тела не изменяет, то это легендарный ПАКФА, Су-57. Выпустив всего одну ракету, самолеты с невероятной скоростью начали набирать высоту. Грохот от двигателей стоял такой, что мне даже пришлось закрыть уши. Яркая вспышка на мгновение ослепила меня, и огромная тушка жука разлетелась на мелкие кусочки, обдав все вокруг кислотно-зеленой жижей. Отряхиваясь от вонючих останков монстра, я продолжил свой путь к бедному внедорожнику, попутно думая, а вот это заклинание всегда вызывает ПАКФА, или только, в какой-то определенный момент. Реализация, конечно, смотрелась максимально нелепо, но, какая разница, как это выглядит, если цель все равно уничтожена. Подбежав к тигру, я с усилием открыл помятую дверь и помог выбраться маленькой милой блондиночке. Кажется, это лейтенант Шпротова, если мне не изменяет память. Степашка, выдохнула она, его зажало. Не переживай, сейчас я его достану. Положив девчонку на траву, я залез во внедорожник. Капитан Никитин придерживал тряпкой окровавленную ногу очкарика. Федор Александрович, с облегчением выдохнул он, вы опять пришли к нам на помощь, типа того. Я внимательно осмотрел постанывающего Степашку. Два гаргантюа, просипел он. Два. Я видел, видел. Все хорошо, Степашка, приободрил его Никитин. Мы вытащим тебя отсюда. Не переживай, дело дрянь. Бедолага уже потерял приличное количество крови, а еще его живот нехило так прижало куском металла от задней двери. Так, я сейчас попробую отогнуть эту часть, а вы его сразу тяните на себя. Идет, я пробовал. «Не получается, доверьтесь мне». «Хорошо», я внимательно посмотрел на капитана. «Хорошо», кивнул Никитин и приготовился. «Уж не знаю, каким местом он пробовал отогнуть этот кусок, но лично у меня все получилось с первого раза. А вот металлический штырь из ноги Степашки доставать было крайне опасно. Его лучше не трогать, пока не прибудет медицина катастроф. Раз, два, взяли», гаркнул я. Никитин закряхтел, но все же смог вытащить Степашку из внедорожника. К нам уже вовсю бежали остальные оперативники КЛА, а за ними, истерично моргая синими проблесковыми маячками, ехали желтые автобусы медиков. «Господин Носокин», из кустов выбежал профессор Лебедев в окружении ребят в защитных костюмах. «Треклятая Аделаида, похоже, хрен мне, а не нормализация режима сна. Чаю?» — поинтересовалась девчонка в костюме химзащиты. «Нет, спасибо», — ответил я, с тоской глядя на профессоров, которые кружились вокруг меня, словно голодные коршуны. После того, как пытливые умы сняли с меня огромное количество образцов жученой ДНК, мне было позволено принять душ. И, как только я хотел стартовать обратно в отель, ученые окружили меня и попросили остаться. Мол, вопрос национальной безопасности. Но, на какой срок, и для чего именно, мне никто объяснять не стал. Однако я начинал терять терпение. «Посижу еще пару минут и свалю. Кто мне, что сделает?» Словно бы почувствовав нехорошие мысли, ко мне подошел профессор Лебедев. «Господин Носокин, у меня радостные новости». «Неужели?» — я с ехидной усмешкой посмотрел на ученого. «Ну, давайте, обрадуйте меня. Биоматериал, который мы сняли с вас, никак не вступает в химические реакции и полностью безопасен для вашего тела. Но у меня другой вопрос. Как вы попали в Нижнюю Курью?» «Да, от вашего отеля, конечно, недалеко, но вы были без обуви и в пижаме». «Страдаю от лунатизма, обещаю». «Даже нет, не так», — я положил руку на сердце. «Клянусь, что обязательно решу данную проблему». ХММ. Лебедев тут же принялся записывать что-то в свой блокнот. «Ох, и не нравилось мне это. Скажите, а вы испытывали галлюцинации? Может быть, слышали голоса у себя в голове? Какое это имеет отношение к делу? Суть в том, что вы не первый гражданский, который оказывается возле трещины. Наши исследования показали, что есть еще люди, которые чувствуют приближающееся открытие трещины. Их очень мало, но нам удалось зафиксировать, что они тоже страдают лунатизмом, а именно, вылетают из своих кроватей и очухиваются в совершенно незнакомых местах, чаще, в лесу, поскольку там нет защиты от трещин». «Так, теперь заинтересовался я. И что с этими людьми?» «Во-первых, что немаловажно, все, кто чувствуют трещины, являются магами. А во-вторых, они испытывают страшные слуховые галлюцинации. Им кажется, что их кто-то зовет, а еще им снятся кошмары, будто они в телах теней, и вот-вот выйдут в наш мир. Знакомо, допустим, вот», — удовлетворенно заключил Лебедев. «Вы просто один из них. Это, конечно, прекрасно, но мне-то что с этим делать? Признаюсь, я не хочу вот так улетать из дома по ночам. Мы пока сами не знаем, как избавить всех пострадавших от недуга, поскольку не понимаем его природы», — пожав плечами, ответил профессор. «Однако я хочу предложить вам курс. Раз уж вы у нас такой любитель говорить без купюр, то расскажу суть. Мы даем вам шанс на избавление от этого странного дара, а вы даете нам себя исследовать, чтобы понять, каким образом происходит взаимосвязь. Видите ли, сила источника каким-то образом связана с трещинами, но мы все еще не можем понять, как именно». «Так, и в чем суть ваших исследований?» «Сканирование мозга, магические проекции вашей нервной системы. Но не бойтесь, вглубь мы лезть не собираемся, только понаблюдаем за процессами. И что вам для этого нужно?» «На данный момент, пока не совсем официально», — уклончиво произнес Лебедев, «мы внедряем в организм каждого наблюдаемого особый датчик, который считывает все необходимые энергетические биоданные. Мы будем видеть, когда вы используете силу источника, и сможем просмотреть, что происходит с вашим организмом во время взаимодействия. В общем, ничего такого. Приятно, что вы пытаетесь заботиться обо мне, но я откажусь». «Почему?» – удивился профессор. «У каждого есть своя личная жизнь, и уж лучше я дождусь, когда вы дойдете до решения с другими своими подопечными. Федор, к нам в палатку забежал взволнованный Семен. Господи боже, я чуть от ума не отстал. Все в порядке», — заверил Лебедев. Ваш господин установил первый контакт с пермским Гаргантюа и умудрился спасти одного оперативника КЛА. Ты как? Проигнорировав слова профессора, фамильяр тут же подошел ко мне и начал меня осматривать. Просыпаюсь от завывания ветра. Прихожу в спальню, а там никого. И окно нараспашку. Я там на месте, чуть не посидел. Не драматизируй. Отмахнулся я. Мне слишком нравится жизнь, чтобы выпрыгивать из окна. Ранние полеты, задумчиво прокомментировал Лебедев и вновь принялся записывать что-то у себя в блокноте. Такого еще не было, ведь связь всегда устанавливалась с опытными магами. Интересно, очень интересно. В общем, на этом мое общение с профессором было окончено. Я оставил на них дальнейшие разбирательства с останками Гаргантюа, и мы с Семеном поехали в отель. Так что произошло? Спросил он, когда мы уже выехали в сторону коммунального моста. Лег спать, все было, как обычно. И потом, бац, просыпаюсь посреди поля, и там трещина с огромным жуком. А потом началась такая жесть, что я даже словами не могу описать. Но, главное, что монстра уничтожили, а дыру закрыли. То есть, ты уснул и улетел? Да, вылетел через открытое окно. Но это ужас. Куплю себе наручники. Буду пристегиваться к кровати, чтобы больше не улетать, с иронией ответил я. Но ученые предлагали мне вступить в их кружок исследований волшебных аномалий. Только вот, я отказался. Чего так? Сомнительное удовольствие. Они хотят вживить в меня чип, который будет считывать информацию. И, честно говоря, я подумал, что не хочу. Пускай пробуют на других. Не думаешь, что было бы проще довериться ученым? Дело в том, что я не единственный, кто вот так улетает к трещинам. И если они ничего не добились с ними, то не факт, что получится со мной. Да и меня в целом смущает факт внедрения чужеродной техники в тело. Как-то это противоестественно. В общем, не хочу, уверенно ответил я, наблюдая за проносящимися мимо уличными фонарями. Надеюсь, все будет хорошо, с волнением вздохнул Семен. На следующее утро все новости трубили о первом нападении Гаргантюа на Пермь, а еще, что при атаке пострадал лейтенант Степанов, которого, якобы, кое-как вернули с того света. Ранение, конечно, серьезное, спору нет, но его довольно быстро поставили на ноги боевые целители. А еще меня зацепили его слова про двух Гаргантюа. Интересно, бред, или он правда что-то увидел по своим приборам? Интересно. Но все это отошло на второй план, когда я увидел выстроившийся отряд здоровенных быков, козлов и баранов рядом с КПП. У нас, что, день культуризма и бодибилдинга? Усмехнулся кот, запрыгнув мне на плечо. Федор Александрович, ко мне подбежал Захар. Я привел своих ребят, как вы и просили. Вот, класс, кивнул я. Виталик, твоя задача — провести для новеньких тесты и выявить всех, кто достоин для дальнейшей службы на нашем заводе. Господа, желаю удачи. Филиниды вытянулись по струнке, словно солдаты. Нет, моя бы воля, конечно, взял бы всех. Но учитывая обострившуюся ситуацию с культом, времени на взращивание совсем зеленых новичков у нас не было. Зайдя в кабинет, я устроился поудобнее в кресле. Впереди нас ждало затяжное собрание по мониторингу рынка сбыта самокатов. Маркетологи и экономисты приготовили для меня настоящее шоу. Главное, не заснуть. Маршрут полностью построен, заключил Семен, щелкая клавишами ноутбука. Его утро начинается в ранних пташках, потом едет в офисное здание ArtStar в центре города, и вечером ужинает в интервью или о кафе. За редким исключением заезжает в книжный магазин на Плеханова. Я сверился со всеми камерами в городе. Конопус А очень предсказуемый. Отлично. Что по охране? 2 в машине. Еще 9 сопровождают его в офисе и во время посещения кафе. Очень хорошо. Вооружены? Глок. 17-я модель. И все, удивился я. Видимо, на Конопуса попросту некому охотиться. Пожав плечами, ответил кот. Проверь еще раз. Не хочу вляпаться из-за какой-нибудь идиотской мелочи. Все непременно. Вздохнул кошак и продолжил клацать клавишами. Ваша светлость, в кабинет заглянула Галина, светочей моих. Можно вас отвлечь буквально на секунду? Для тебя все, что захочешь, ответил я, изучая список платформ для сбыта самокатов. Знакомьтесь, это Виктория. Она займет место Марфы из отдела HR. Блондиночка вывела за плечи рыжулю. Ох, белоснежная блузочка, черная обтягивающая юбка и очаровательные блестящие туфельки. В таком шикарном образе нашу Викторию я еще не видел. Оказалось бы, просто офисный дресс-код. Ух ты, какими судьбами, удивился я. «Неужто с риэлторской карьерой все закончено?» «Да», — улыбнулась Виктория. «Так уж вышло. Буду подбирать для вас качественных сотрудников». «Здорово. Обожаю, когда в коллектив приходят доверенные люди. Приятно знать», — кивнула Рыжуля. «Я покажу Вике наше предприятие, если вы не против». Галина вопросительно посмотрела на меня. «Конечно, не против», — улыбнулся я. «Хе-хе. Значит, третий раз не так уж и далеко. И, вроде все хорошо, но, когда дверь открылась, я заметил Иришку. Выглядела она возмущенно, раздраженно и очень злобно. А еще она сверлила Викторию яростным взглядом, а ощущение лютой обиды так и сквозило. Как будто, беднягу решили заменить. Заменить на более компетентного разведчика. Хорошего такого, качественного. «Семен», — холодно произнес я, чувствуя, как сжимаются мои кулаки. «Таки, чего?» Кошак приподнял свое мини-пенсне и посмотрел на меня. «Как думаешь, много ли в Перми старых мотоциклов Планеты 5? Нет, редкость та еще, они уже все в утиле, или в деревне у бабушки. А, что, да, вот, затесались у меня тут, кое-какие подозрения». Глава 7. Кто бы, что ни говорил, а гумениты, очень дорожат своей жизнью, особенно, если им есть, что терять. Мигарт неоднократно повторял, что если гуменит размышляет о самостоятельном завершении своего существования, то это психическая аномалия, отхождение от естества. Любое нормальное живое существо будет всегда стремиться к выживанию. Такова матушка природа. И сегодня вечером мы с котом хотим навестить нашего нового друга, Конопуса. Уж очень хотелось узнать правду, за какие такие заслуги эти твари хотят меня прикончить. Начнем с главы Уральского отделения. И, возможно, пойдем дальше. Но чуть позже, когда моя армия будет полностью готова. Итак, верзилы и все те, кто чуть поменьше. Кот, ряженный в миниатюрную солдатскую каску, ходил между стройными рядами наших новых защитников. Отныне вы, не просто кучка жалкого отребья, задротящего в страйкболу в загородных свалках. Вы, элитный взвод рога и пушки. Ваша основная задача – защищать завод и своего хозкохм-руководителя, большого босса, графа Осокина. Что удивительно, Виталик пропустил всех, кто пришел на отборочные тесты. Машина прогнала их по усиленной физической подготовке, а затем дал письменное задание. Потом они ровным строем прошли на наш испытательный полигон для автомобилей. Конечно, использовать огнестрельное оружие в городе вне специализированного помещения нельзя. Однако Семен нашел лазейку, благодаря которой мы смогли использовать наш полигон, как тир. Складировав несколько остовов от старых разбитых искр, ребята принялись стрелять из АК-74, затем из гражданской снайперской винтовки «Тигр-М», а потом перешли на пистолет «Лебедева» и «Глоцк-22». Захар оказался прав. Машина был в восторге и заявил, что лучших стрелков он еще никогда не встречал. Вот, что страйкбол животворящий делает. В ваши обязанности входит поддержание рабочего места в порядке. Проверка любой подозрительной активности и любых подозрительных людей, что подъезжают к забору нашего предприятия. Мгновенная реакция, если босс призывает к себе. И главное, защита босса, если он в опасности. Это главный приоритет. Стоп, я поднял руку. Друзья, генерал Махнач немного путает. Ваша основная задача – защита персонала. Неважно, дворник это или повар заводской столовой, вы должны защищать всех. Надеюсь, это понятно? Так точно, товарищ главнокомандующий. Хором отрапортовали рогатые здоровяки. Вольно, подхватил кот. А теперь, командир взвода, Виталик, машина покажет вам ваши рабочие места и оборудование, а также проведет экскурсию по всем зданиям производства. Ура, товарищи! Ура, ура, ура! Как говорится, Советский Союз кончился, а запах остался. И почему после смены режима они все это оставили? Неудобно менять? Сомнительно, но окей. Главное, что у нас теперь был целый взвод здоровяков, готовых защищать завод ценой своей жизни. Ну-ка дай сюда. Я снял с кота маленькую каску и покрутил в пальцах. Где ты берешь всю эту чушь? Так, из квантового кармана. Нет, я про то, где ты это все покупаешь. Сильно сомневаюсь, что военторг продает каски для котов. А, ты про это? Одежду для котов можно найти на Алике. Там много подобной ерунды. Даже есть полноценный бронежилет для котов. Коты не служат в армии. Кто тебе сказал? Возмутился сгусток меховой тьмы. Служат, и еще, как, ты хоть знаешь, сколько кошек стало героями во время Второй мировой? Можно сказать, что именно кошки спасли блокадный Ленинград. Они защищали продовольствие и произведения искусства в Эрмитаже от крыс. Кстати, они и по сей день там служат. А в Великобритании даже ввели геройскую медаль специально для котов-героев. Это тебе не просто комки шерсти, а еще и потрясающие солдаты, которые могут незаметно проникать на территорию врага и даже атаковать, если понадобится. Очень благородные животные. А один мой друг, летчик из Новосибирска, выжил в лесу именно благодаря коту. Его самолет подбили во время сражения над Малой землей. Он был ранен и подумывал о том, что уже все. Но рыжий кот пришел к нему и помог выбраться. Как кот мог помочь? Поинтересовался я. Они же маленькие. Друг вспомнил о доме. Вспомнил, что его ждет семья. Взял себя в руки и дополз до наших. Ничего-то ты не понимаешь в мотивации. Понимаю. И побольше твоего. Я вернул каску на голову кота. Пойдем искать мотоцикл. 14 на всю губернию, удивился я. Ты уверен? Зарегистрированных, еще снятых с учета, вагон и маленькая тележка. Но их я найти не смогу, ответил кот, шмякнув по столу мохнатым хвостом. Нет, ну а что ты хотел? Эти мотоциклы прекратили выпускать 16 лет назад, а учитывая пермский климат. В общем, тут старая техника долго не живет. Хорошо, вздохнул я. Давай хотя бы тех, кто есть. Вот, прошу. Кот придвинул ноутбук ко мне. Все 14 человек. Так, я внимательно пробежался по списку. Из женщин там была лишь некая Антуанита Степановна Шильц. Но вряд ли женщина 1934 года рождения будет иметь такое телосложение, как у той загадочной мотоциклистки. Но, с чем черт не шутит. Вон, Семен тоже древний, но выглядит, как мальчишка. Зайдя в поиск через социальные сети, я узнал, что Антуанита при всем уважении не смогла бы преследовать меня, поскольку вот уже 4 года, как передвигалась исключительно с помощью инвалидной коляски. Что еще тут интересного? О, Николай Константинович Шолохов 1913 года рождения. Фамилия, как у Галины, да имя вполне совпадало с забавным огромным дедом. Придвинув к себе селектор, я нажал на кнопку вызова бухгалтерии. Золотце, напомни, а какого года рождения твой дедушка? 46-го, прелесть моя, ответила Юля. Ой, а, Галину можно? Я тут, раздался запыхавшийся томный голосок нашей звездочки. На фоне послышалось ехидное хихиканье ее помощницы. Что такое, Федор Александрович? Напомни, а Николай Константинович, какого года рождения? 13-го. А, что? Нет, ничего такого. Просто стало интересно. Спасибо, больше не отвлекаю. Я отодвинул селектор в сторону и задумался. Нет, это простое совпадение. К тому же, в былые годы мотоциклы и правда являлись весьма распространенным видом транспорта. Дешево и сердито, как говорится. Я тоже сперва подумал на Галину, но потом вспомнил, что она в этот момент сидела прямо за тобой. Вздохнул кот. Так что, либо совпадение, либо у Галины или веселого дедушки есть знакомые магоборцы. Хех, думаешь, они вот так запросто нам все расскажут? Нет, нам нужно искать взаимосвязи. А я, не детектив. Вот вообще ни разу. Зато я детектив. Найду то, что скрыто от обычных человеческих глаз. Кошак подскочил и начал носиться по кабинету, как чокнутый. Господи, ты опять? Ничего не могу с собой поделать. Обреченно мергнул кот и врезался в гостевой диван. Божечки, этот заменитель кожи так манит мои коготочки. Я тебе сейчас лапы повыкручиваю. Не смей трогать мебель, черт мохнатый. Пуэрэрэрэр, тогда пострадает ковролин. С этими словами электровеник продолжил носиться по кабинету. Прыгал на подоконнике, пытался залезть вверх по шторам, кидался на свое отражение в зеркале. Благо, что заряд его тыгадыка благополучно закончился, и запрыгнув обратно на стол, мохнатое недоразумение устало развалилось возле ноутбука. Все, теперь я удовлетворен. Может, тебе сюда коктедралку поставить? Что возмутительно, такие предложения я не одобряю. Возмутился Семен и принялся истерично облизывать бок. А, какого она будет цвета? Давай, персиковая, люблю персиковый цвет. Ты неисправим, вздохнул я. В общем, ты пока проверь всех, кого мы нашли, а я пойду проверю, как там идет обустройство нашего взвода. Сэр, да, сэр, отрапортовал кошак и вновь принялся щелкать клавишами ноутбука. Люблю, когда вопросы решаются. Сразу чувствуешь себя намного увереннее. Появляются силы двигаться дальше. Однако завод скрывал в себе еще огромное количество проблем. К примеру, когда я спускался вниз, то увидел приличных размеров дыру в вентиляции. Судя по ржавчине, она тут уже давно. И, как я сразу не заметил, непорядок. Придвинув небольшой столик для цветов, я поднялся и заглянул внутрь. Пыль, грязь и еще огромное количество прелестей воздуховодов на типичном предприятии. Надо бы заказать чистку и ремонт этой проклятой трубы. Ножка стола щелкнула, и я благополучно рухнул на пол. «Федор!» – испуганно воскликнула Вика, и тут же подбежала ко мне из-за угла. «Ты в порядке?» Пару тысяч лет назад я рухнул с высоты почти в 12 километров, отделавшись легким шоком. Поэтому, да, я в порядке, сухо ответил я, отряхивая белоснежный мундир от пыли. Шпионишь за мной, кто? Я, волнение на лице рыжули мгновенно сменилось на возмущение. С чего мне за тобой шпионить? Странно, но от Виктории не последовал аромат лжи, скорее, искреннее раздражение. Мало ли, ах, значит, мало ли, рыжуля нахмурилась, и подойдя ближе, перешла на полушепот. Как раз об этом я и хотела поговорить. Если ты думаешь, что я приползла к тебе на коленях, можешь даже не мечтать. Я пришла из-за того, что моему руководству вечно взбредает в голову всякая дичь, от которой я не в восторге. И только поэтому. И опять, никакого вранья. Неужели я реально ошибся? Какое разочарование! С усмешкой ответил я. Знаешь, тут есть очень много мест, где можно заняться самыми разными вещами. Вау! Вика начала злиться, но я чувствовал, что намек понят и обработан. Дорогой, а ты в курсе, что сейчас на дворе 21 век, и за приставание к подчиненным можно схлопотать нехилый скандал? А я приставал, удивился я, не припомню, чтобы я сказал нечто пошлое или фривольное. Ты, рыжая, злобно сжала кулаки. Предупреждаю тебя в первый и последний раз, никакого третьего раза не будет. Понял? О, чем вы говорите, Виктория Владимировна? Я не понимаю вас, Федор. Виктория, агрэрэрэр, ты невыносим, рыкнула рыжуля, и резко развернувшись, потопала в сторону коридора. Интересно, даже очень интересно, могу ли я не чувствовать эмоций, именно в данный момент? Нет, в меня это закладывали при создании. Конечно, можно научиться отключать определитель, но это довольно сложная практика, к которой я еще не приступал. Может ли Гуменит обмануть меня? Нет, это исключено. Определитель улавливает малейшие изменения эмоций даже у самых прокачанных актеров. Но может ли Гуменит завуалировать правду? А вот это уже вполне реально. Хорошая попытка, Виктория Владимировна, но нет. Из моего личного списка подозреваемых вы пока никуда не денетесь. Конечно, можно связать ее, принести в подвал и там допросить с пристрастием. Однако, если рыжуля не при делах, то это испортит наши взаимоотношения, а также, я потеряю, возможно, ценного сотрудника, и заработаю скандал, который станет огромным репутационным пятном. Нет, в таких делах нужно быть очень аккуратным. Очень аккуратным, усмехнулось подсознание, сказал тот, кто собирается вечером устроить вооруженный налет на логово культа. Ну, сравнил тоже, где культ, который хотел меня убить, и где девчонка, которая подозревалась в шпионаже. Вещи совсем разные. Выйдя из офисного здания, я заметил, как Виталик снова выстроил наших новых защитников. Только на этот раз они уже все были наряжены в камуфляж и вооружены кто, чем. Увы, я не ожидал такого прилива желающих, поэтому новых комплектов было всего на 30 человек. Остальные 70 вооружались всем, что машина нашел в своем арсенале. От старых маузеров начала 20 века, до грозных МПЛ-50. Честно, когда я сам услышал эту аббревиатуру, то подумал, что речь идет о каком-нибудь убойном пулемете калибра 50 БМГ. Но оказалось, что это малая пехотная лопата, длинной 50 сантиметров. И в документах она числилась, как оружие. Так вот, глядя на своих новых защитников, я представлял, как эти здоровенные рогатые мужики идут в бой с лопатами. Нет, ужас в глазах врагов обеспечен. Деморализация высшего уровня. Но все же, я искренне надеялся, что дополнительные комплекты АК-12 с полным фаршем и автоматические пистолеты Стечкина придут как можно скорее. Негоже от врагов лопатами отмахиваться. Как настрой? Поинтересовался я. Ваша светлость, можно вас на пару слов? Машина выглядел растерянным. Да, конечно. Вольно, бойцы, рявкнул Виталик, и мы зашли за небольшое техническое здание. Что случилось? С волнением поинтересовался я. Скажите, где вы нашли таких спецов? Глаза начальника СБ светились от счастья и вдохновения. Так, Захар привел, Это его сокомандники по страйку. А, что такое? Волшебные ребята. Никогда не думал, что скажу такое. Но Филиниды, выше всяких похвал. Нет, я никогда не имел ничего против. Но всегда относился к ним, как к ребятам из сугубо из гражданских. А тут, какая выправка, какая дисциплина. Передо мной, словно оказались самые лучшие римские легионеры. Вот и управляй. Я похлопал машину по плечу. Главное, чтобы на нас никто не напал, пока не придут новые комплекты оружия. Хорошо. У деда на даче завалялась пара мосинок и 3 тозика гладкоствольных. Притащу завтра сюда, на время. Было бы замечательно. С тебя за сегодня сформировать смены, кто и когда работает. И завтра необходимо, чтобы ребята уже начинали официально выходить на работу. Сделаю. Только вот я хотел бы у вас попросить дополнительные шкафчики. Вздохнул Виталик. В нашем подвале 50 штук. Нужно еще хотя бы штук 60. Сегодня же закажу. Спасибо большое. Машина просиял. Семен неоднократно рассказывал про людей, в головах которых отпечаталось определенное событие и определенное время. Виталик пришел к нам из дворянской ЧВК, которая бушевала на Востоке в 2012 году. Для многих война – это страшно. Это насилие и боль, смерть и потеря. Нелегкое время, которое крайне тяжело пережить. Но для таких, как машина, это было настоящее раздолье. Он, как будто, был рожден для войны. Прямо, как Глейтрон, когда-то давно. И, когда я впервые увидел Виталика, то мне показалось, будто передо мной стоял загнанный зверь. Потухшие глаза, отсутствие интереса к жизни и притворное дружелюбие, которое было для него, скорее, обязанностью. А сейчас передо мной стоял вдохновленный человек, как будто он опять вернулся в 2012 год, готовый схватить пулемет и с воинственным криком бежать на врага. Вот такие бриллианты стоит беречь, особенно, когда против тебя выступает кружок психопатов по интересам. Вернувшись обратно в кабинет, я хотел было вызвать кота на разговор, но меня тут же перехватила Иришка. «Ваше сиятельство», — радостно произнесла она и стиснула мой живот. «Вы сегодня какой-то подозрительно худой. О, спасибо за беспокойство, но это ничего страшного. Просто небольшие проблемы со сном. Я отлепил шпионку от себя. Нет уж, так не пойдет. Вот, скажите, у вас есть девушка?» — поинтересовалась Иришка. «Нет». На мгновение мне показалось, что я чувствую злобу, смешанную с любопытством и ревностью из-за приоткрытой входной двери. Видимо, опять чье-то эхо. Не будут же Виктория с Галиной вместе стоять и подслушивать, верно? Хотя, может быть, это вообще поклонник Иришки. В общем, надо учиться отключать определитель полностью хотя бы во время работы. А, при чем тут моя худоба? При том, что вы едите в забегаловках. С чего ты взяла? Ну, этот наглый кошак вряд ли вам готовит. Иришка с неодобрением зыркнула на меховой сгусток тьмы. Ну, все, распушился кот. Хана твоим тапкам. Так вот, питаться в одних забегаловках вредно для здоровья. И я подумала, что было бы неплохо хоть изредка баловать вас домашней едой. Шпионка вытащила из пакета несколько контейнеров. Сперва я хотел вежливо отказаться, но аромат свежего картофельного пюре и куриных котлеток был неумолим. Спасибо, но мне даже как-то неловко. Кушайте, кушайте. Мило улыбнулась Иришка. Приятного аппетита. Спасибо, я принял контейнер и вернулся к себе за стол. Я должен попробовать это на яд. Истекая слюной, прорычала нагло мохнатая морда. Тише, я сам все попробую. Отпихнув кота, я открыл первый контейнер и внимательно принюхался. Яда точно нет. Видимо, Иришка таким образом, как говорят местные, подбивает ко мне клинья. Герой-любовник из меня, конечно, так себе, но с чего вдруг мне отказываться от вкусной домашней пиши? Попробовав первую вилку, я моментально улетел на Олимп вкусового блаженства.